إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، уважаемые братья и сестры, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мы по воле Всевышнего Аллаха продолжаем наши занятия. Ничего в этом мире не происходит без воли Всевышнего Аллаха. Человек сам ничего не может сделать, совершить без воли Аллаха, Субхана ва Та'аля. Если даже есть в Коране аят, многие меня спрашивают, а что значит «Ва ма ташауна илля айяша Аллах»? Это последний аят из сурата Таквир. Переводится как «Вы не захотите, пока Аллах не захочет». То есть даже наше хотение, наше желание что-либо не то что сделать, а то, что даже человек не может без воли Аллаха чего-либо захотеть. Но тогда многие еретики говорят, что даже зло, то есть злые помыслы тоже по воле Всевышнего Аллаха, отвечают, что есть прямая истинная дорога и есть широкая воля человека. У человека широкий диапазон воли. Он может совершить любое из деяний. Вот этот вот диапазон воли тоже находится под волей Аллаха. Человек не сможет все, что угодно совершить, это все находится под воли Аллаха. То есть человек не абсолютно свободен. Вот об этом идет речь. Но у нас тема посвящена Корану, Слову Божью. Это слово, это слова, это книга Всевышнего Создателя этого мира. Когда меня некоторые люди спрашивают, ну как же Всевышний Аллах успевает следить за всеми тварями на этой земле? Людей-то 6 миллиардов. Сколько под водой, сколько под землей, сколько в воздухе, сколько птиц, рыб, млекопитающих. За всеми следит единый Аллах. وَمَا مِنْ دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Все, что существует, живет на земле, все, что живет, пропитание в моих владениях. То есть кормит всех, за всеми следит единый Всевышний Аллах. И мне спрашивают, как он успевает? Я тогда пришлось привести пример, что если взять скорость света 300 тысяч километров за секунду. Скорость света 300 тысяч километров за секунду. Это значит расстояние от Земли до Луны. То есть свет доходит за одну секунду. Между Солнцем и Землей 150 миллионов километров, свет доходит за 8 минут. До ближайшей звезды, эта звезда называется Альфа Центавра, свет доходит за 4 года, то есть со скоростью 300 тысяч километров в секунду свет доходит за 4 года. Примерно я вам могу сказать, это расстояние на хорошей машине с хорошей скоростью вы проедете ровно за 50 миллионов лет. Это ближайшая звезда. На машине 50 миллионов лет. Теперь скажу, самая дальняя звезда, которая нам сегодня известна. До самой дальней звезды, которая сегодня известна, свет доходит, свет, за 16 миллионов лет. Вы можете эти масштабы представить? Это невозможно. Всевышний создал этот мир, эту вселенную и руководит безграничным вселенным. Это еще называется Семе-Уд-Дунья. Вот эти 16 миллионов лет до дальней звезды. Но имейте в виду, что мы заметили расстояние до этой дальней звезды. Свет нам дошел оттуда в течение 16 миллионов лет. То есть мы заметили свет этой звезды, который был излучен 16 миллионов лет тому назад. Где находится сейчас эта звезда? Известно только одному Аллаху. Вы можете представить масштабы? Масштаб. И Земля с 6 миллиардами населением, и рыбами, и птицами, и животными. По сравнению с этим масштабом, это пылинка. Пыль. И люди, которые живут на этой пылинке, возгордились и говорят, что они сами все знают. Они все это знают. И возгордились, и не падают низ перед создателем этого безграничного мира. И то, что я вам сказал, это Семе-Уд-Дунья. С этими звездами, галактиками, это Семе-Уд-Дунья. Это небесное небо. Это небо этого мира называется. После этого первое небо, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое. Потом Сидрат-уль-Мунтаха. Потом, где пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, разговаривал с Аллахом, субхана ва та'аля. И дальше. Это невозможно вообразить. И когда я говорю, что человек... Вот эти масштабы невозможно понять. Это макромир. Вот давайте вернемся в микромир. Вот мы, вот люди. Вот. Я всегда говорю, что даже любой аппарат, вот, лежащий передо мной, телефоны или диктофоны, кто-то когда-то спроектировал. Вот вы не поверите, чтобы что-то, такой-то механизм был не спроектирован кем-то. И вот человек, маленький вам пример. Вот есть слеза, вот есть слюны, слюни во рту. Между глазами и ртом 5 сантиметров. Вы задумывались, что слезы горькие, а слюни пресные? Вы не задумывались над этим? А следующий вопрос. А почему слезы горькие? Вот когда человек плачет, аж слезы до рта текут, потом тлеблен елапуя. Ну это плаксы уже такие. Есть такие плаксы. И вы сразу ощущаете разницу между слюнами и слезами. Почему? Потому что слезы горькие. Почему горькие? Потому что соленые. Вот вопрос, а почему соленые? Те, кто ездит за рулем, знают, что через месяц они начнут заливать антифриз, антизамерзайку. Да? Или нет? Антизамерзайка, или если нет антизамерзайки, то вы видели, что вода соленой водой можно протереть стекло. Разъедает лед. И что удивительно, что наши антизамерзайки рассчитаны до -35 или в северных районах до -50. Если бы слезы были пресные, то в -5 никто бы из нас не мог выйти на улицу. Мгновенно глаза замерзли бы. -5 никто из нас не смог бы выйти на улицу. Но Аллах Субхана ва Тааля спроектировал таким образом, что наши слезы не до -35 и даже не -50, рассчитаны до -70. Это минимальная температура, которая может встретиться на поверхности Земли. Вот после этого, кто может сомневаться, что Аллах Субхана ва Тааля не спроектировал нас для жизни на Земле? И заливать ведь не надо. Сами смазывают глаза. Если человек задумывается над этими вопросами, над этими, вот такая мелочь, как бы, да, но так рассчитан, что остается только сказать «Субханаллах». К сожалению, мы даже возгордились, даже этого мы не говорим. Я имею в виду большинство людей, которые проживают на земле и не видят эти знамения Аллаха. И если, ну, у нас тема не эта, хотя вам это очень интересно, про слез, про глаз, про вот, но об этом мы дальше расскажем. Я хочу чуть-чуть повторить то, что было на прошлом занятии. Мы начали говорить о Коране. Мы говорили, что Коран означает в переводе с арабского языка большинством ученых от глагола «караэ», то есть «читал», как «шукран», как «гуфран», от «гафара» и «шекара», то от «караэ» – «куран». Получается читаемый или многочитаемая книга. И мы говорили, что про откровение вахи, что Коран был ниспослан пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям от Аллаха субхана ва тааля путем откровений. И слово «откровение» в арабском языке означает вахи. И мы привели несколько аятов из Корана, где Аллах Субхана ва Тааля приводит это слово «вахи» в значении внушения. Или, если это слова сатаны, как нашептывание сатаны, тоже является, как бы в Коране приводится «вахи». Но настоящее откровение, это было пророка Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, со смертью пророка откровения от Аллаха прекратились. Осталась только 46-я часть пророчества, как он сказал в одном из хадисов, это ясные сны. Если человек верующий видит ясные сны, которые не требуют толкования, это 46-я часть пророчества. Одна 46-я часть. Но мы сказали, что от Аллаха людям не спосылается ни откровение, а ильхам, внушение. Если человек ища какое-то решение вопроса, вдруг появляется решение, это возможно от Аллаха, но возможно и от сатаны. Сердце имеет свойство распознания, это от Аллаха или от сатаны. Но почему люди в большинстве своем не могут распознать? Мы сказали, что сердца у многих больны. Что значит больное сердце? Это как спидометр автомобиля, который неправильно показывает. Он думает 40, а там 75. И ГАИ ловит. Понимаете? У него есть спидометр, но неправильно показывает. И поэтому он нарушает. Поэтому постоянно письма счастья. Так же и человеческая душа. Если душа больная, то не работает правильный индикатор. И мы сказали, что душа здоровая, кальбун салимун. Чем отличается от сердца больного или аль-кальбуль мейт, от мертвого сердца? Тем, что если у человека в сердце большую часть занимает мысли потустороннего мира, что он желает быть в раю, что у него все деяния, слова, поступки взвешиваются весами судного дня, и он всегда думает, эти слова, те, которые Аллах будет доволен, или это те, которые Аллах не будет доволен. Если он такими весами пользуется, то это сердце живое, и сердце это здоровое. Но если у человека душа в большей степени заинтересована этим миром, все интересы мирские, все интересы ближнего мира, то это больное. Вот когда душа или сердце больное, внушение от Аллаха, он воспринимает с трудностью. Вот тяжело. И если тяжело, то ваша душа, ваше сердце больное. Но зато с легкостью воспринимает мирское и сатанинское, греховное. Посмотрите на свои сердца, как вы встаете, я уж не говорю на утренний намаз. Я думаю, что мы уже в течение года выросли до того, что мы, наверное, уже должны вставать на тахаджуд. Вот как мы встаем на тахаджуд? И если проспали тахаджуд и проснулись только на утренний намаз, у вас есть боль в сердце или нет? Уровень сердца определяется, если человек проспал или не смог выполнить фарз, у него душа болит. Но у кого-то душа болит не за то, что он пропустил фарз, а за то, что он пропустил сунна, не успел на сунна. А у кого-то душа не тревожится. Но кто-то тревожится, что он сегодня не смог прочитать тахаджуд. Это выше, это чище. А кто-то беспокоится за то, что он не смог после следующего тахарата прочитать два рикагата намаза тахарат. Кто за что беспокоится? А кто вообще не беспокоится? Алла фарасу кадр, алла укмада. Алла жакладул, алла жакламада. Вот этим определяется сердце. Вот этим определяется уровень сердца. Вот если у вас сердца или душа чище, то от Аллаха вы воспринимаете. И вы не будете воспринимать сатанистка, вы будете сопротивляться, и вы это распознаете быстро, что это нельзя, это не то. Я это не буду делать, совершать. Мы об этом говорили. Мы потом говорили о Барсыса. Барсыса. После этого мне целую неделю приходили слушатели и все-таки жалели этого Барсису. Говорили, ну почему же Всевышний его наказал? Значит, был за что. Это и есть урок назидания для всех остальных. что человек, приблизившись к Аллаху, должен быть очень внимательным. И самое главное, надо приближаться к Аллаху, изучая религию, а не просто эзотерически. «Иннама яхша Аллах мин ибадихи л'уляма». То есть самые богобоязненные – это ученые. Невозможно, не изучив, и сказать «я ощущаюсь». Если вот только ибадатом и без изучения наук об исламе вы будете говорить, что я приближаюсь к Аллаху, к Аллаху, к Аллаху, скоро вас вот как сатана отвлек от истинного пути барсису, так и уведет. Поэтому для мусульман Расулюллах саллаллаху алейхи вассалям сказал, что «Утлюбуль ильма миналь махди иляль лахди» — «от колыбели до могилы изучайте ислам, получайте знания». Только в том случае вы будете сохранены. Без знаний приближение эзотерическое, возможно, последствия могут очень далекие от того, чего мы ожидаем. Сегодня мы продолжим эту тему. Тему мы продолжим в том плане, что поговорим об откровении. Многие востоковеды и в прошлом, и сейчас не перестают говорить, что все-таки Коран был написан самим пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. Утверждают, что он в молодости или вообще в детстве встречался с какими-то монахами по пути из Сирии в Мекку, и у них он получил знания. Есть другие версии, что говорят, и были иудеи или христиане, которые приезжали караваном, торговым караваном в Мекку, и пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, по их утверждению, с ними встречался и получал у них знания. И впоследствии, изучая, как они утверждают, те науки, которые были до пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и те писания, он написал эту книгу в продолжении христианства или иудаизма. Много таких версий. Даже в Коране так сказано. Про этот случай Аллах опровергает мнение этих, кто их называл, что он получал знания от некоторых учителей. Учитель был. У пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, был учитель Джибраиль, алейхиссалям, который каждый Рамазан приходил и в течение десяти дней Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, уединялся с Джибраилем, и они читали друг другу Коран. Он обучал его Корану. Но то, что опровержение того, что говорят, что его обучали монахи, так история ведь есть. По истории пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, да еще эти хадисы сомнительные. Он один раз встретился с одним монахом по пути из Сирии в Мекку с своей дядей. Один раз была встреча. Вы можете себе представить, за одну встречу у монаха такую науку получить? Что за монах такой был? И если даже он его чему-то учил, так откуда он, монах, это взял? Этой науки нет ни в Талмуде, ни в Торе, ни в Инджиле, ни в Евангелии, да нигде нету. Откуда монах взял? Тогда пусть об этом напишут. Вы даже представляете, Жак-Ив Кусто, океанолог, когда нашел в Эгейском море два течения, соленые, пресные, и когда написал об этом в журнале, когда ректор Йеменского университета шейх Зиндани к нему в Париж приехал, и когда увидел, что на самом деле в одном сосуде эти две воды никак не смешиваются, и когда он показал, что вы открыли, благодаря Всевышнему, 19-20 стих из сот Рахмен, когда Жак-Ив Кусто прочитал это в французском варианте, он сказал «Ля иляха илляллах Мухаммадур Расулюллах». Шейх Зиндани когда спросил, ну почему же вы приняли ислам? Что сказал Жак-Ив Кусто? Даже он в 20 веке сказал, что я до сих пор думаю, что Коран был написан Мухаммедом. В 20 веке профессор, океанолог, ведущий специалист мирового значения считал, что Коран был написан в 20 веке пророком Мухаммедом. Так что же привело к мысли, что это неправильно? И то, что он знал, что пророк Мухаммед, саллаллаху алейхи ва саллям, никогда не был в Эгейском море и никак не мог об этом написать. Тогда он пришел к мнению, что это мог написать только тот, кто создал это море. Вот так он принял ислам. Пророк Мухаммед, саллаллаху алейхи ва саллям, не мог ни писать, ни читать. Он про себя говорит: «Нахну умматун уммиятун, ла нактуб, ва ла накра». Он говорит, мы неграмотные. То есть про себя говорит, я, говорит, неграмотный. В отличие от многих нас, сам пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не стеснялся об этом говорить. Я неграмотный, я не умею ни читать, ни писать. Посмотрите Библию. Я сейчас не могу сказать, какой стих. Там сказано, если вы попросите, я на следующее занятие посмотрю в Библии и вам скажу, какой стих, чтобы вы нашли. И передают книгу тому, кто не умеет читать. А он отвечает, я не умею читать. Это явное доказательство, что речь идет о пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи ва саллям. Вы это даже можете прочитать, если есть сейчас в продаже. Раньше продавали книгу, автор Ахмед Дидат, книга называлась «Мухаммед, саллаллаху алейхи ва саллям, в Библии». Так называется книга. Там есть все, где говорится в Библии о пророке Мухаммеде, саллаллаху алейхи ва саллям. Он не мог ни писать, ни читать. Также одна встреча была в Мекке, и на этом никакой встречи с инаковерующими у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, не было. И то эти две встречи были до пророчества. И после этого мы утверждаем, что книга Коран была ниспослана самим Всевышним пророком Мухаммадом. Каким образом? Аиша, радиаллаху анха, говорит, что пророчество началось с ясных снов. То есть раньше сам пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не видел снов ясных. С 40 только лет он начал видеть во сне светлые сны, как солнце на заре, он так называл. Фаляк ас-субх. И поэтому, но в этот период не было ниспослан ни один аят Корана. То есть во сне он не принимал ни одного аята от Аллаха Субхана ва Тааля. Это было только начало. Если вы прочтете, возьмете книгу Сахих аль-Бухари, начинается, пусть хадиса «Иннамаль а'малю бинниати», начинается, как начиналось откровение пророка. Пункт. Там же этот хадис приводится. В начале Сахих аль-Бухари. Откровение пророку было трех видов. Самый распространенный и самый часто был как звон колокола. Так его Расулюллах саллаллаху алейхи ва саллям называет сальсалятуль-джарас. Сальсалятуль-джарас. То есть он, допустим, сидит, лежит, идет, И как звон колоколов, ему начинает приходить откровение. Это был голос от Джибраиля, алейхиссаляту вассалям. Его самого не было видно. Он, видимо, с какого-то расстояния просто внушал в сердце пророка аяты или суры. Он просто останавливался и слушал. Когда заканчивалось аят или ниспослание, вот этот звон, у него всегда с собой, всегда, где бы он ни был, с собой рядом с ним были писцы. Он не умел ни писать, ни читать. Писцы. Абу Бакр, Гумер, Усман, Али, Ибн Масуд, Ибн Аббас, Заид, Ибн Сабит. Самые писцы, Коран. Всегда с ним были. Всегда при них было чернила, кожа верблюда или газели, или плоские камни, или сушеные пальмовые лист. Всегда были при них. Всегда, куда бы он ни ехал или ни шел, он всегда с собой брал этих людей. Кого-то из них, или одного, или другого. Но самый больше участвовал Заид ибн Сабит. Самый больше, кто написал вручной и слышал от самого пророка, это был Заид ибн Сабит. Был специалистом по Корану. Когда Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, слышал это откровение, он диктовал писцу, тот писал, после этого он велел ему прочитать. Он читал эти строки, и если была какая-то ошибка, он сразу же подправлял, сказал, вот здесь не так, и говорил, этот аят, например, из сурата Аль-Имран, 126 аят. Так ему говорил Джибраиль, алейхиссалям. Он так сказал, те так написали, все. На другой день или через день другой человек с другими своими чернилами, своими или кожей, или папирусом, писал уже другое откровение. Вот так вот у сподвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, собирались эти свитки. У каждого по свитку, по две, по три, кожи, папирус, камни, дощечки. Вот так писали. Но Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, приказывал всем учить откровение наизусть. Наизусть. Это сейчас легко нам учить Коран. Но представьте их, они изучали отрывками, как ниспосылалось. Мне один ученый из университета в Турции, профессор, подарил тафсир, который он сам написал на турецком языке. Он написал тафсир по порядку ниспосылания аятов. Не по той формуле, как сегодня Коран, а по той форме, по хронологии ниспосылания Корана. Да еще во время пророка ниспослался один аят из какой-то суры, другой там. Они изучали беспорядка. Не было единой книги. Не было единого порядка. Сегодня это услышали, завтра то, завтра эта сура. Потом какая-то другая часть. Вот так было во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Первый вид откровения – это как звон колокола. Не было ни вид никого. Второй вид. Когда Джибраиль, алейхиссаляту вассалям, появлялся к пророку в образе человека, мужчины. Это даже видели сподвижники. Даже перед сподвижниками Джибриль, алейхиссалату вассалям, заходил в мечеть, садился к пророку, говорил ему, разговаривал с ним, потом удалялся. Так же было и в Рамазане. Он приходил, читал пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, аяты Корана, сподвижники слушали. Потом Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, читал Джибраилю, он подправлял или говорил правду, правильно. Как учитель приходил. Это был второй вид откровений. Третий вид. В этом есть спор. Третий вид. Бесспорно, конечно, что Моисей, Муса, алейхиссалату вассалям, разговаривал с Аллахом на горе Сина. Вот Синайский полуостров. Тот, кто едет отдыхать в Шарм-эль-Шейх, пожалуйста, съездите на эту гору. Не слушайте, конечно, экскурсоводов. Просто можете посмотреть, как на этой горе Муса, алейхиссалям, 40 дней разговаривал с Аллахом, и Аллах, субхану тааля, ему дал Тору. Аллах, субхану тааля, разговаривал с Моисеем «Миуара и хиджаб», то есть между Моисеем и Аллахом была ширма, так называемая. Аллах видел Моисея, но Моисей не видел Аллах. Моисей не видел Аллах. Был ли такой разговор Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, или нет? Между богословами есть разногласия. А в частности, последние аяты из сурат Аль-Бакара, который начинается со слов «Бисмиллахи рахмани рахим» «Лилляхи ма фи ссамавати ва ма фи л-ард, ва ин тубду ма фи анфусикум ав тухфух, юхасибукум бихи Аллах». И дальше «Амен ар-расулу бима унзила илейхи мин раббихи валь-муминун». И до конца Аль-Бакара. Некоторые богословы и ученые читают, что эти аяты Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, услышал, когда он был в ночь Вознесение, дальше, когда прошел Сидратуль Мунтаха, он там услышал за занавесом голос Аллаха, и были ниспосланы ему даны вот эти аяты. Есть такая версия от них ученых. Но другие считают, что причинами ниспосылания этих аятов другие. Подвижники пришли к пророку и сказали, нам были ниспосланы тяжелые аяты, мы не сможем их поднять или вынести. Тогда были даны эти аяты. Вторые богословы говорят, что сура Бакара Медани, то есть сура Бакара была ниспослана в Медине, а Миградж был в Мекке. То есть спор идет. Поэтому, если уж верить мнению первых ученых, что все-таки пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассаляму, некоторые коранические аяты были даны непосредственно от Аллаха без посредника Джибраиля. Но по мнению других, что этого не было. Но в любом случае, Аллах, субхана ва та'аля, разговаривал с Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, непосредственно, без посредника, напрямую, когда он был в ночь Вознесения над седьмым небом. Вот эти вот пути откровения пророка Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям.